Глава 1799. Когда их четверка добралась до дома, выделенного отряду Арадом, солнце уже склонилось над зенитом. Дубрава не могла идти быстро, но никто ее и не торопил. В какой-то момент ведьма отстранилась от Бадура и предпочла предплечье Равара, давая возможность поговорить двум воинам. Бадур и Хаджар шли рядом молча. Один смотрел себе под ноги, а другой — на небо. «Ты уверен, Бадур?» — спросил, наконец, Хаджар. Воин только кивнул. Генерал вздохнул и покачал головой. Снег игриво хрустел под его ногами, так и подмывая вспомнить стародавние времена, слепить из него увесистый шар и кинуть куда-нибудь в противника. Да, времена, когда, чтобы одолеть врага, требовалось лишь метко попасть ему снегом куда-нибудь ближе к глазу, а затем, смеясь и барахтаясь, пойти вместе во дворец, где их уже ждали теплые ванны и сытные ужины. Хаджар редко играл с дворянскими детьми, но сейчас почему-то вспоминал об этом с упоением теплой ностальгии. «Жена и дети, не подумай, генерал», — перебил Бадур. «Нет на свете ничего, что я бы для них не сделал, и нет другого, к чему меня звало бы сердце, и почему бы ночами не выла волками моя душа, но...» Северянин прикрыл глаза и подставил лицо морозному воздуху. «Я был рожден воином, Хаджар. Я проливал озера пота и реки крови каждый день своей жизни, начиная с того момента, как мне исполнилось 6 лет. И все это ради того, чтобы мои руки были сильны, а дух крепок к тому моменту, как мое ремесло понадобится. Я не умею охотиться, Хаджар, не умею строить, возделывать почву, рыбачить на штормовых волнах. Не умею рассказывать истории, готовить еду, растить детей и... Иногда мне кажется, что я не совсем понимаю смысл слова «любовь», но я знаю, что такое долг». Долг. Хаджар не помнил, чтобы за то время, что они провели на севере, пусть это и был краткий срок, кто-то слишком много смысла вкладывал бы в слово «честь». При этом здесь чтили долг и доблесть, не обязательно воинскую. Для северян не было разницы, воин, гончар, плотник, рыбак или кто-то еще. До тех пор, пока ты истово верен своему делу и приносишь пользу окружающим, помогая своему племени выжить там, где иные сдались бы еще при рождении, ты достойный человек». Может, именно такой простой истины не хватало внешнему миру? «Я не могу обещать, что ты вернешься обратно, Бадур», — честно сказал Хаджар. «Никто не может, генерал», — согласился северянин. «Но если я отправлюсь к праотцам в бою с сыновьями Фиденрира, защищая родину, значит, я до конца исполню свой долг. И когда мой сын войдет в твердыню, чтобы взять топор, его мать будет с гордостью провожать нашего отпрыска. Таков наш путь, генерал. Мы не меряем жизнь веками, только мгновениями. Каждое мгновение, что я провел с семьей, бесценно. И я бы хотел провести еще, но кто будет сражаться, если не я?» Хаджар снова покачал головой и посмотрел в сторону, куда смотрел Бадур. Тяжелые облака сцепились единой дланью, укрыв собою небо. Серые, хмурые, совсем неприветливые. Здесь, среди льдов и снегов, не увидишь радостного солнца, опаляющего лицо жаркими лучами, и не улыбнешься бескрайней лазурной синеве, в выси которой птицы поют наравне с безмятежными кучевыми облаками. Кому-то этот пейзаж показался бы серым и депрессивным, но Хаджар находил в нем иное. Находил ожидание и, наверное, даже надежду. Надежду на то, что пусть ненадолго, пусть в самый редкий летний день, Пусть даже не каждый день, но на небе будет и солнце, и лазурь, и птицы, и облака. И этот день запомнится каждому жителю и сохранится в памяти самым светлым и теплым образом. «Я знаю тебя всего несколько часов, генерал», — прогудел Бадур, «но мне кажется, будто дольше, намного дольше. И мне кажется, что даже если бы ты не сломал лабиринт, то все равно бы отыскал путь сюда. В тебе действительно живет север, наш север». Хаджар хотел ответить, что, возможно, это из-за того, что он был знаком с предком, тезкой Бадура, потому что и ему кажется, будто он далеко не первый раз сражался плечом к плечу с северянином, но не успел. К этому моменту они уже подошли к дому, стоявшему несколько на отшибе. «Равар, Бадур!» Ведьма отстранилась от предплечья воина и поднялась на крыльцо. «Подождите у входа. Нечего вам толпиться в сенях». «Конечно, ведунья», — хором ответили северяне и отошли чуть назад. Такого безмерного уважения, искреннего, а не обязанного, с каким они относились к Дубраве, Хаджар давно уже не встречал. Ведьма же, опираясь на посох, отворила дверь и на мгновение встретилась взглядами с Шакхом, уже потянувшимся к своим саблям. «От тебя пахнет мертвым песком, старик», — произнесла Дубрава и прошла мимо пустынного волка, даже бровью не поведя в сторону сабель. Хаджар вошел следом. «Подвинься, ученик ведуна». Дубрава пнула посохом по ноге Артеуса, и тот, проснувшись, пару мгновений включался в действо, после чего отстранился. Ведьма села на край кровати, вытащила из сумки глиняные миски и пузатые емкости. Она взяла несколько кистей, какие-то иголки, после чего начала разматывать повязки на теле Летеи. И там, где показывалась плоть, наружу тут же выплескивались гнойные массы черного цвета, обнажая скрытые под ними незаживающие раны. Артеус прикусил нижнюю губу, но не отвернулся. Хаджар же, он повернулся к Шакху. Хотел бы сказать себе, что для разговора с единственным, кто из их отряда сохранял боеспособность, а на деле... На деле он похоронил столько друзей, названных братьев и просто хороших людей, что еще и Летея, это было уже слишком. «И каков план?» — прошептал Шак на языке моря песков. «Нам придется отправиться в путь», — ответил Хаджар, поглядывая в сторону Албадурта, который все так же не реагировал на происходящее. «Всем нам!» Потеряв глаз, гном воспринял это стойко и без особых проблем. В конечном счете адепт не всегда полагается только на зрение. Но вот утрата ног... Даже получи они лучшие лекарства, способные восстанавливать конечности, рана, нанесенная небесным императором, не то, что можно вылечить просто алхимией. Не говоря уже о том, что нанесена она была не только правилом, но и непонятной силой души. «Шутишь?» — прошипел Шак и махнул рукой в сторону Летеи и Албадуна. «Ладно, карлик, его посадим на сани или там костыли соорудим. Он еще справится. А вот Летея...» «Проклятие, Хаджар! Я думал, она и до твоего прихода-то не дотянет. А Артеус, даже если переживет ее утрату, все равно сейчас не полезнее той палки, что называет своим посохом. Он тут пытался разжечь волшебное пламя, и едва сознание от перенапряжения не потерял». Хаджар посмотрел на их мага. Молодой гений, который мог бы стать прославленным волшебником внешнего мира, в северных землях, лишенных энергии реки мира, оказался не более чем, как выразилась Дубрава, учеником ведуна. Вот и все их прославленное могущество. Вот и все столетия, потраченные на тренировки, междоусобные войны, интриги, предательства, войны, кровь, слезы. Стоило забрать у них реку мира, и они просто смертные. Хаджар посмотрел за окно, где стояли Бадур с Раваром. Нет, до смертных им еще требовалось подняться. «У нас ваша подруга проживет еще пару недель с моими лекарствами», произнесла Дубрава на том же языке, на котором говорили Шак с Хаджаром. Сказать, что последние два были удивлены, не сказать и вовсе ничего. «Вы говорите на человеческом языке, в нем нет ничего сложного. Ведуны могут говорить на языке ветров и камней, языке звезд, времени, даже языке надежд и снов». Все это время ведьма не отвлекалась от своего дела. Она смазывала иглы и кисти мазями, шептала что-то над ними, а затем проводила по телу Летеи, местами смазывая раны, а местами их прокалывая. С каждым разом дыхание воительницы выравнивалось, а кожа розовела. «Ты объяснишь нашему магу, как пользоваться этими мазями?» — спросил Хаджар. «Ему?» — Дубрава посмотрела на Артеуса. «Перед тем, как я объясню ему лекарство, мне придется объяснить ему, как пользоваться тем даром, которым наделили его праотцы. Это займет время». «У нас нет времени, ведьма!» — гаркнул Шак. Дубрава ответила на это все тем же ровным и спокойным тоном. «Именно поэтому я отправлюсь вместе с вами».